Из глубокого, лишенного сновидений сна ее выдернул скрипучий голос Лидии Николаевны. «Поразительно! Всю ночь наша девочка провела в доме. Глашка, на болоте видно, что-то сдохло». «Тише, разбудишь», — баба Глаша говорила шепотом, едва слышно. «Я не сплю». Арина открыла глаза, огляделась. Волков ушел. Наверное, решил прогуляться. Она чувствовала себя отвратительно. Мысли путались, тело белозноб. Если в этом месте можно подцепить инфекцию, какую-нибудь болотную лихорадку, то Арина ее подцепила. А иначе от чего так плохо? С тобой все в порядке? Лидия Николаевна внимательно всматривалась в лицо девушки. Наверное, с ней в самом деле было не все в порядке. Познабливает. Этому месту не хватало не только часов, но и зеркала, чтобы оценить ситуацию собственным, независимым взглядом. Верить старушкам не стоит, они склонны все драматизировать, а с ней все в порядке. Почти. «Покажи-ка». Баба Глаша положила ей на лоб свою ладонь. «У тебя жар, Арина?» «Да ну, все нормально». Она улыбнулась вполне бодро и оптимистично. «Это какой-то вирус». «Глаша, ты понимаешь?» Лидия Николаевна смотрела не на Арину, а на сестру. «Может, простуда?» Баба Глаша убрала руку с Арининого лба. «Я тебя умоляю, какая простуда? Она не справляется». «Типун тебе на язык!» Неожиданно разозлилась баба Глаша. «Она сильная девочка?» «Может быть. Может, для простой девчонки она эталон силы?» Но тут совсем другое, не мне тебе объяснять. Он обязан был остаться с ней, чтобы помочь. У него не осталось времени, ты же знаешь. Ни единой минуточки больше не осталось. А она справится. «Эй!» — Арина спустила босые ноги на пол. «Я все еще здесь, и не надо смотреть на меня, как на умирающую». Лидия Николаевна, жесткая и непоколебимая, как скала, вдруг всхлипнула, обняла ее за плечи. «Глупая, бедная девочка», — сказала шепотом. «Ты не представляешь, какое это место. Не понимаешь, как оно опасно для такой, как ты. Мы уйдем», — сказала Арина, гладя Лидию Николаевну по седым волосам. «Уйдем сегодня же». «Как?» — спросила баба Глаша таким тоном, словно Арина говорила о чем-то совершенно нереальном. «Так же, как и пришли. Здесь опасно. С каждым днем все опаснее, и...» Она сделала паузу. «Нам помогут». «Кто?» — спросили старушки в один голос. «Волков, мой призрак», — сказала Арина, набрасывая на плечи шаль. «Он обещал помочь. Здесь и потом, когда мы выберемся из болота. У него есть связи. Остались. А вам тут нельзя». «Баба Глаша, у вас сердце, вам нужно быть поближе к больнице, к докторам и лекарствам». «Не беспокойся об этом», — баба Глаша взмахнула рукой. «Мне нужно было побеспокоиться об этом сразу, а не сидеть и не ждать. С болота погоды». «Когда ты разговаривала с этим своим Волковым?» — спросила Лидия Николаевна, присаживаясь на край Арининой кровати. «Из чего бы ему помогать тебе? Кто это вообще? Не тот ли, кто пытался тебя убить?» «Это не он. Я расскажу потом, когда найду его. А сейчас мне нужно идти». «Ей нужно идти», — вздохнула Лидия Николаевна. «Девочка, ты только и делаешь, что куда-то уходишь. Вот только много ли от этого толку?» «Будет толк». Арина встала с кровати, пол под ногами качнулся. «Я поговорю с ним и вернусь. А вы пока собирайтесь». «Мы готовы», — улыбнулась баба Глаша, но в глазах ее Арина видела тоску и безысходность. «Дело за тобой». «Я тоже готова. Мне только нужно немного времени». «Блэк, пойдем погуляем». Пес вскочил на ноги, подошел к запертой двери, посмотрел ожидающе. Снаружи ничего не изменилось. Все та же серость, замешанная из дыма и тумана. Все та же тишина. Волкова нигде не было. Они с Блэком дошли до поваленного дерева, подождали с полчаса. Арина даже покричала, нарушив болотную тишину своим осипшим голосом. Ничего. Никого. В груди вдруг сделалось больно, как будто сердце вырвали с мясом, а на его место насыпали горячие угли. Арина упала на колени, уперлась ладонями в сырую землю, задышала часто-часто, по-собачьи, чтобы хоть как-то загасить разгорающийся в душе пожар. Слезы для этого не годились, слез было слишком мало. В щеку ткнулся холодный нос Блэка. Пес волновался, но не знал, как помочь. «Ты его не чувствуешь?» — Арина обхватила пса за шею. «Его нет здесь больше, правда?» Она сама знала ответ. Пылающие в груди угли были лучшим тому подтверждением. Волков и ее призрак ушел. Не смог или не захотел остаться. Не выполнил данного ночью обещания. И теперь ей нужно справляться самой. Делать то, что должно. И не думать, что с ним. Где он? Есть ли он хоть где-нибудь? Слезы закончились быстро. В тот самый момент, когда Арина поняла, что надеяться теперь нужно только на себя. Что бы там ни говорила Лидия Николаевна, она сильная, справлялась раньше, справится и сейчас. Ее первоочередная задача – вывести старушек из болота, передать Ирке, а дальше Арина решит, как поступить. Баба Глаша с Лидией Николаевной ждали ее перед старушкой. «Мы готовы», – сказала баба Глаша и взглянула с затаенной тревогой. «Ты как?» «Мне уже лучше. Если ложь хоть кому-то вернет веру и оптимизм, она будет врать». «Где твой призрак?» — спросила Лидия Николаевна, поправляя очки. «Он ушел. Мы справимся сами». «С мужчинами всегда так. Они уходят именно тогда, когда нужно больше всего. Именно поэтому я им никогда не доверяла. Ни ведьмакам, ни призракам», — авторитетно заявила младшая сестра. «Где ваши вещи?» Арине не хотелось развивать эту тему. Сказать по правде, ей хотелось в постель, под теплое стеганое одеяло. Но приоритеты были расставлены еще утром. «Да какие вещи?» Баба Глаша развела руками. «Все при нас. Ты уверена, Аринка?» «В чем?» «В том, что нам нужно уходить?» «Уверена». «В том, что ты сможешь отсюда уйти?» Тихо ответила баба Глаша. «Вот сейчас и проверим». Она не смогла. Они все вместе не смогли. Не нашли дороги обратно. Даже Блэк не смог помочь. Беспомощно метался между черными оконцами озер, забегал далеко вперед, возвращался назад. А они шли, упрямо и настойчиво пытаясь вырваться из плена болота. Их путь закончился, когда из тумана выплыл силуэт старушки. По кругу. Вот как они ходили. Целый день потратили на то, чтобы вернуться в исходную точку. Темное место. Зачарованное. «Мы попробуем завтра», — сказала Арина, падая на кровать и до самого подбородка натягивая одеяло. «Конечно, мы попробуем», — донеслось до нее сквозь наваливающуюся дрему. «Спи, девочка». Ночью ей снились кошмары. Или кошмары происходили на самом деле, стучались в окно, пытались вышибить дверь. Арина не могла понять, где сон, а где явь. Наверное, из-за жара. Утро не принесло облегчения. Хотелось лежать, забившись под одеяло, зажмурившись и отгородившись от всего мира. Но у нее были обязательства. Болото высасывало жизненные силы не только из нее. Ее старушки выглядели не лучше. А как они себя чувствовали, Арина даже боялась представить. «Нам надо идти». Теперь земля под ногами покачивалась постоянно. «Ты не сможешь», — Лидия Николаевна погладила ее по голове. «Тебе плохо, девочка». «Сегодня еще смогу, завтра уже вряд ли. Поэтому надо идти сегодня». Они бы стали возражать, уговаривать ее вернуться в постель, чтобы отлежаться. Но не успели. В дверь старушки постучали, громко и настойчиво. Впервые не ночью, а днем. «Кто там?» — спросила баба Глаша, прижимаясь ухом к двери. «Откройте, дамы!» — ответили с той стороны голосом Волкова, и голова закружилась невыносимо, только на сей раз от радости.